Глава 12. Вот уже второй раз он стоял перед огромным кубом из стекла и бетона, поражаясь, насколько точно виртуальность, созданная радугой, передала общую картину здания. Корпоративный штаб компании «Изумруд» почти не имел отличия от первого посещения в выдуманном мире, разве что сам куб оказался чуточку ниже в реальности. Всего-то 12 этажей панорамных окон. Еще была широкая гранитная лестница, уводившая под тень легкого ажурного вестибюля. И парк имелся, окруженный солидным решетчатым забором. Анатолий Архипович, никак не отреагировав на помощь Олега Полозова, сам вылез из машины, опираясь на трость. Никита уже стоял рядом и не сводил глаз со сверкающей вывески с названием корпорации, словно не замечая делегацию из 5 человек, замершую на лестнице. «Спасибо, Олег», — кивнул потайнику Назаров-старший. Ты посиди пока в беседке, газетку почитай, а я наследнику экскурсию проведу. Справишься? Все же тихонько спросил Полозов у Никиты. Да, конечно, рядом с ним постоянно буду, кивнул Никита. Он все-таки выбрал пару дней для посещения Изумруда, прилетев на самолете в пятничный вечер сразу после окончания учебной недели в академии, но предупредил в деканате, что может опоздать к началу занятий на пару часов. Подстраховался, чтобы никто из профессорского состава не ворчал. Таких любителей педантичности в заведении хватало. Тамара тоже хотела поехать, но на этот раз воспротивилась Надежда Игнатьевна. Именно в эти дни профессор Кошкин изъявил желание посмотреть пациентку, согласовав визит со своим оппонентом Захарием Цулукидзе. Оба светила целебной магии должны были дать свой ответ на побочные действия от фармагиков. Девушка с недовольным видом выслушала слаженный хор мужа и матери, скрипя сердце, согласилась. Тем более Никита упросил Тамару встретить прилетающую на днях Ольгу. Жаль только, что племянница дядюшки Кондратия могла побыть в столице всего пару дней, и именно тогда, когда Никите нужно было ехать в Вологду. Катерина с радостью согласилась принять гостью и занять ее. Младшей сестре было весьма интересно все, что случилось с Тамарой и Никитой в Албазине, и устранить пробелы она решила вот таким образом. «День добрый, Анатолий Архипович!» Как только дед и юноша преодолели последнюю ступеньку, поднявшись на площадку перед вестибюлем, им навстречу шагнул мужчина средних лет с большой залысиной на лбу и крупным округлым лицом. Хороший твидовый пиджак был расстегнут, а белая рубашка обтягивала солидное брюшко. «Никита Анатольевич?» Он полувопросительно посмотрел на молодого волхва. «Да, это я», — приветливо улыбнулся Никита, поддерживая переводящего дух старика. Подумав, протянул руку. Толстячок крепко пожал ее без всякой ажитации. «Остап Егорович», — представился мужчина и добавил, — «Суслин, заместитель директора корпорации, вхожу в состав акционеров. Позвольте представить. Шульгин Захар Викторович, главный инженер по микроэлектронике, Волхв 10-го ранга». Высокий сухопарый мужчина 50 лет чуть кивнул головой и пристально посмотрел на Никиту, как будто решил оценить его потенциал и полевую структуру. Наверное, его удивила тройная защита энергетического поля, особенно изящная и прочная кольчужка, поставленная Тамарой, щит Берегини. Но ничего больше не сказал, оставив при себе свои рассуждения. «Сибирцев Николай Николаевич, директор опытного отдела», продолжал представление делегации Суслин. «Один из опытных работников корпорации. Через его отдел проходят проверку новейшие изделия, требующие тщательного контроля. Ас в своем деле». Сибирцев также кивнул головой. Красивое лицо бесстрастное, но живые молодые глаза с любопытством смотрят на Никиту. Мужчине было лет 40, не больше, и он был весьма хорошо сложен. Видно, занимается на тренажерах и в бассейне плавает, мелькнула мысль у юноши. Корниенко Федор Петрович, начальник охраны. Суслин показал рукой на темноволосого высокого мужчину в легком хлопчатобумажном костюме, стоявшего чуть в сторонке. Все системы внешнего и внутреннего наблюдения, подбор персонала, охрана здания в его ведении. Так что, Никита Анатольевич, если возникнут вопросы по безопасности, прошу к нему. Золотарева Арина Степановна, рука заместителя директора, метнулась в сторону единственной женщины в этой делегации. Дамы весьма представительные, возвышающиеся над всеми не только благодаря пышной прическе и туфлям на длинной тонкой шпильке. Она и на самом деле была высокой, сродни Корниенко, широкоплечий, с большим бюстом, которым можно было проламывать любую преграду, попадись она на пути. Сродни груди – мощные ноги. На широких запястьях – браслеты с функцией амулетов защиты. Дама колоритная и, как ни странно, при таких габаритах весьма привлекательная и молодая, лет 35, не больше. Директор по подбору персонала. Звучным грудным голосом произнесла она, и бесстрашно протянул руку Никите, и тот в ответ осторожно протянул свою. «Ничего так пожатие, крепкое. Все люди, поступающие к нам на работу, проходят лично через меня в первую очередь, иначе нельзя». «Сенсорик», — догадливо выдохнул Никита. «Точно, Никита Анатольевич», — довольно улыбнулась женщина. «Ладно, перезнакомились, пора показать преемнику нашу кухню изнутри», — проворчал патриарх, который на время знакомства как-то подозрительно притих, внимательно вглядываясь в реакцию своего персонала, как они примут мальчишку. Больше всего он опасался пренебрежительных взглядов, которые потом могут перерасти в обыкновенную халатность и разгильдяйство людей, призванных помочь мальцу. А этого старик допустить никак не мог. Никита должен сразу попасть в кольцо дружественного отношения, но без скидок на возраст. Иначе придется пересматривать идею мягкого наставничества и вводить жесткий принцип руководства, оставаясь на посту еще на некоторое время. Однако все нужные люди отреагировали правильно. «А сколько одаренных работает в Изумруде, не считая обычных сотрудников?» – полюбопытствовал Никита, волею судьбы оказавшись рядом с Ариной, когда делегация направлялась к лифту. Он успел заметить жадно любопытные взгляды девушек за административной стойкой и показательно равнодушное созерцание внутренней охраны в фойе, когда проходил мимо них. Это все потом. Сейчас нужно уловить суть дел, почувствовать нерв предприятия, чем оно дышит, что вообще от него ждать. Легкая дрожь пробила Никиту, так он был взвинчен и напряжен. Даже не обратил внимания на панно поверх голов девушек. Огромный кристалл, крутящийся в разные стороны, показывающий свои грани с разных точек. Вернее, увидел, но не понял, что виртуальность странного мира плавно реализуется в реальности. Это позже, летя в самолете в Петербург, он начнет анализировать и вспоминать детали посещения Изумруда. Если быть точным, рабочий персонал насчитывает 15 волхвов от 7 до 9 ранга, занятых на самых различных этапах выпуска продукции. Четко доложила Золотарева, постукивая шпильками по черному мраморному полу с желтыми прожилками. Также это я, Захар Викторович, еще двое волхвов, оценивающих качество продукции на полигонах. Боевые волхвы, наверное. Один из них, да. Его помощник – чистый прикладник. Они почти ежедневно находятся на испытаниях, и застать их весьма трудно. Если вам будет нужно с ними поговорить, я их выдерну сюда без сожаления. Никита мысленно согласился, что Арине такой трюк удастся. А она выдернет, без рук останешься. Они все зашли в лифт, образовав пустое пространство возле патриарха и Никиты, и в полном молчании доехали до 9 этажа. И именно здесь находилось сердце Изумруда, вся административная часть, экспериментальное бюро, отдел службы безопасности. По ковровой дорожке они прошли до гостеприимно распахнутых дверей в кабинет с изящной серебристой табличкой с фамилией Суслина и его должностью. «Это я посоветовал собраться здесь», — пояснил патриарх Никите. «Кабинет небольшой, голос надрывать не нужно. Твои апартаменты находятся этажом выше. Потом туда наведаешься. Только сам там не потеряйся». «Такие большие», — усмехнулся молодой волхв, вспомнив, какое огромное помещение было в матричном путешествии. Старший Назаров с подозрением покосился на него, но ничего не ответил. Они оба сели рядышком за стол неподалеку от Суслина, который не стал занимать кресло возле директорского стола с коммутатором связи, монитором и коробкой компьютерного стационара. «Я рад, господа, что вы со всей серьезностью восприняли визит вашего нового хозяина». Старший Назаров положил узловатые со старческими прожилками вен руки на стол. «И отныне Никита Анатольевич становится человеком, которому я вверяю судьбу Изумруда. Как он дальше будет существовать и жить, зависит от всех вас, даже от этого юноши. Надеюсь на лучшее». «Можете не беспокоиться, Анатолий Архипович», – подал голос Суслин, который как раз сел напротив Назаровых. «Мы передадим весь опыт вашему внуку, накопленный за все годы существования корпорации». «Тогда сейчас каждый из вас кратенько даст отчет по своему отделу», – сказал патриарх, – «как я и просил, а также свое видение развития Изумруда в свете смены руководства». Заседание шло чуть ли не до самого вечера с перерывом на плотный и сытный обед, ради которого вся верхушка спустилась вниз на первый этаж в большую и уютную столовую. Никита заметил, что весь персонал обедал здесь, и различий между административным управлением и обычными работягами здесь не было. Такое правило завел патриарх, такого же отношения он потребовал от Никиты. Да тут и не собирался искусственно разделять людей. И так неплохо. Появление нового хозяина растревожило Изумруд. Разговоры, повышающие градус нервозности, постепенно перетекали с первого этажа на самый верх. Все чувствовали, что грядут перемены, только в какую сторону. То, что хозяин, молодой и симпатичный юноша, разболтали девушки, стоявшие за стойкой и лично видевшие Никиту. Тот, из-за кого поднялся тихий переполох, вознесшийся до самого верха здания корпорации, сидел в кабинете и записывал в блокнот нужные ему сведения. Итак, почти вся продукция, выпускаемая Изумрудом, шла на нужды армии и полиции, и лишь небольшая часть, невостребованная военными, перенаправлялась в гражданский сектор. Особое внимание уделялось шифраторам и дешифраторам нового поколения, которые, согласно заложенному алгоритму, должны ломать чужие коды и надежно закрывать свои от пытливого взгляда внешнего врага. Это было приоритетное направление. Еще один отдел занимался космическими технологиями, вернее, магической защитой модулей, которые обеспечивали работу околоземных спутников. Магия требовалась скорее для отражения несанкционированных подключений со стороны шпионских спутников САСШ и Британии, чем для защиты от внешней радиации и прочих природных явлений. Изумруд не разрабатывал громоздкие системы, а выпускал мелкие модули, которые интегрировались в более крупные комплексы и начинали свою работу сразу же, образуя трехслойную магическую защиту. Сейчас стоял вопрос о переходе на четырехслойный уровень. Теперь этим должен заниматься новый хозяин. В общем, структуру Изумруда Никита худо-бедно понял. Разбираться в деталях еще придется долго, но ничего сложного в этом не было. Существовало несколько опытных отделов, каждый из которых предоставлял свои идеи на суд совета директоров. Дальше все это облекалось в технологическое обоснование и шло дальше, в отдел разработки, под началом которого и находились полигоны. Апробированная магическая новинка получала одобрение и начинала свою жизнь в сборке, прячась в маленькие платы. Готовая продукция опечатывалась и направлялась на склады, которые находились неподалеку от штаба, на той же улице. Никита черкнул себе в блокноте, что нужно посетить эти склады. «А как обстоят дела по направлению телепортации физического тела в пространстве и времени?» – задал он главный вопрос. «Никита Анатольевич, полагаю, вы уже в курсе нашего главного проекта?» – на всякий случай уточнил Суслин. «Тогда хочу сказать, что главная проблема состоит лишь в перемещении во времени. Пространственные барьеры пробить несложно. Для этого у нас в штате есть два квалифицированных волхва-телепортатора». «Они достаточно квалифицированы в своем деле?» – заинтересовался Никита. «Могут ли они останавливать время на пару секунд хотя бы?» «Ну...» – Суслин озадаченно потер переносицу. «Они проводили эксперименты по остановке времени, только все заканчивалось мизерной остановкой в сотой доли секунды. Зато после этого следовал мощный выплеск неконтролируемой энергии». «Получается, существует боязнь избыточного накопления энергии». «И это тоже», – заметил Шульгин. «На полигоне уже дважды взрывной волной сносило командный пункт. Теперь там ставим передвижной фургон с аппаратурой. На строительство не напасешься ресурсов». «А почему не создаете клапан для стравливания избытков в НАФИ?» – удивился Никита. «Нет специалистов? Я, например, всегда во время некоторых манипуляций с магией открываю клапан. Удобные вещи для окружающих безопасны». «У нас используют накопительный резервуар», – вставил свое видение проблемы сибирцев. «Но эта система тоже не всегда помогает». «Если можно замедлить время, значит, существует возможность перемещения в прошлое и будущее». Никита оглядел директорат и вдруг решил рассказать о своем случае с гонками в Албазине. Описал принцип, по которому замедлил время и почему настаивает на стравливающем клапане в НАФИ. Кажется, его поняли. Вон, сибирцев успевает строчить в толстую тетрадь. «Я хотел бы порекомендовать вам человека, которого хорошо знаю». Никита плавно подвел разговор к кадровой проблеме. Разговор с дедом о Косте Краусе был долгим, и патриарх сначала вообще не хотел слышать об этой фамилии. Он подозревал какую-то игру и обругал Никиту, что тот без предварительного согласования пригласил на работу Костю. Однако потом успокоился и предварительно одобрил с некоторыми допущениями решения. Но предупредил, что за ним будут следить. Мягко, ненавязчиво, но будут. Пусть привыкает к такой жизни. Корниенко зря хлеб не ест на своем посту. «Кто он такой, Никита Анатольевич?» – поинтересовалась Золотарева. «Константин Краусе. Телепортатор. Мой земляк из Албазина. Сильный ранговый волхв», – пояснил Никита. «Считаю нужным привлечь его к работам на проблемном направлении». Головы всех присутствующих непроизвольно повернулись к Назарову-старшему, словно ожидая от него реакции. Но старик сидел спокойно, прикрыв глаза, и даже не отреагировал на такое внимание. Решение было неожиданным и странным, потому что о Краусе было известно. Удивление вызывал тот факт, что сильный специалист вдруг захотел работать в Изумруде, а не на благо какого-нибудь аристократа. «Выручайтесь за него, Никита Анатольевич», — прогудел Корниенко, записывая фамилию Кости. «Я не могу ручаться за каждого привлеченного с моей стороны сотрудника на 100%, признался Никита. «Все равно проверку на лояльность он будет проходить, как и все. Но перетянуть на свою сторону такого телепортатора я очень хочу». «Хорошо, мы будем работать аккуратно», — кивнул начальник СБ и охраны. «Когда его ждать?» — это уже Золотарева. «После коловорота. У него жена скоро должна рожать, и он попросил отсрочку». «Ему нужна помощь в поисках жилья?» — поинтересовался Суслин. «Я могу дать задание нашим партнерам, пусть пока подыщут варианты. Есть хорошие особнячки вдоль Никольской набережной. Могут сфотографировать интерьер и передать для изучения». «Думаю, это было бы неплохо», — кивнул Никита. «Сотрудник должен работать и не думать о своем быте. Дайте распоряжение, Остап Егорович». Совершенно обессиленный, он рухнул на заднее сиденье машины рядом с дедом. Патриарх, казалось, и не устал после всей этой говорильни и экскурсии по некоторым отделам. Поглядел на Никиту и хмыкнул. «Устал? Как ты это все выдерживаешь?» — решил пожаловаться Никита. «С меня 7 потов сошло». «Забыл, что у меня еще и гранит на плечах», — усмехнулся патриарх. «Тяну и не жалуюсь. Привыкай и осваивайся побыстрее. Главное, ты, надеюсь, рассмотрел?» «Управленцы в корпорации очень грамотные», — откликнулся Никита. «Можно сказать, без понуканий работают, в своем деле разбираются досконально. Только вот с телепортами слабовато выходит». «Ты так уверен, что твоя идея с клапаном сработает? Слишком много энергии требуется для запуска портала». Старший Назаров покрутил в руках трость. «Куда Олег запропал?» «Он по территории прогуливается», — откликнулся водитель, тоже один из бойцов-потайников, приставленных к Назарову как телохранитель. «Смотрит, как поставлена охрана. Встретил старого знакомого, он сейчас в службе безопасности Изумруда работает. Наверное, языками зацепились». «Интересно, кто такой?» — пошевелил бровями старик. «Надо у Корниенко узнать». Олег, как только о нем вспомнили, тут же появился возле машины. Завалился на сиденье, попросил прощения, что опоздал. «У тебя из СБ появились знакомые?» — невинно поинтересовался патриарх. «Лешка Копылов, вместе учились в школе», — хохотнул Олег. «Вот не думал, что здесь встречу. Сижу на лавочке, вас жду, а он мимо топает. Сначала-то не узнал. Заматерел, в плечах раздался, щеки, что у хомяка. А он меня сразу срисовал, хотя лет столько прошло». «Куда едем, Анатолий Архипович?» — спросил водитель. «Домой. Хватит на сегодня дел», — устало махнул рукой старик. «Ужин, наверное, стынет. Елизавета ругаться будет». В поместье приехали, когда вечерние сумерки раскрасили облака на горизонте лилово-красными мазками, а на небе уже загорелись первые звезды. Машина, мягко шурша шинами по асфальту, подкатила к воротам и коротко просигналила. Из дежурки, которую за время отсутствия Никиты построили под ключ, вышел мужчина в простенькой серой куртке, в развалочку подошел к Рено Соболю, нагнулся и внимательно рассмотрел сидящих в салоне, после чего махнул рукой. Ворота скрижетнули, снимаясь с блокировки, и покатились на роликах в сторону. Машина доехала до самого крыльца, высадила пассажиров и, развернувшись, вернулась к дежурке, встав под небольшой пристрой, под которым уже находилась одна машина, массивный «Тигр» гражданской модификации, который не каждому любителю экстремального транспорта был по карману. В дальнейшем, как планировал патриарх, рядом должны возвести гаражный бокс. Кроме охранных объектов, никакого строительства больше не намечалось. Все переустройство Анатолий Архипович оставил на Никиту, пусть сам занимается. Лизавета и Мария сразу же стали накрывать на стол. Назаров-старший не отпустил Полозова, сказав, что ужинать тот будет с ними, а переночевать есть где. Пустующих комнат много. Никита обратил внимание, что женщины нервничают, и Алены не видно. Он знал, что девушка вчера отпросилась домой на сутки и должна была уже приехать. «Алена не звонила?» – спросил он у Марии, которая разливала по тарелкам суп. «Сами не понимаем, куда запропастилась», – пожала плечами женщина. «Звонила 3 часа назад, что выехала на такси из города. Может, машина сломалась?» «Так позвоните», – буркнул старик, беря ложку. «Девка по ночи одна поехала, мало ли что могло случиться». Из кухни вышла Лизавета, держа в руках мобильный телефон. Выглядела она растерянной. Аленка звонила, сказала, что застряли на полдороги, машина якобы сломалась. «Почему якобы?» – буркнул Назаров-старший, которому ситуация перестала нравиться. Это был бардак, которого он давно не видел. Молодая девчонка, ветер в голове играет, теперь беспокойся за нее. «Так они сломались возле Княжьего», – пояснила женщина. «Возле Княжьего? А какого беса их туда потянуло?» – рыкнул дед. По прямой от города до поместья за час со скоростью черепахи можно доехать. Княжье вообще в стороне. С пьяных глаз водитель туда свернул. Там же усадьба Комарова. «Дед, мы можем с Олегом съездить», — заволновался Никита. «Что-то я тоже не пойму, в чем дело». «Анатолий Архипович, не вопрос». Олег наскоро дохлебал суп, зацепил вилкой холодец и густо намазал горчицей. «Сейчас же поедем». «Только никого не убейте», — старик показал знаком, чтобы подавали второе. Несмотря на возникшую ситуацию, у него прорезался аппетит, и портить его из-за глупой девчонки Назаров-старший не собирался. В Рено-Соболе, кроме них двоих, никого не было. Брать, в общем-то, было некого. Водитель отдыхал, двое дежурных на воротах, контролирующих к тому же весь периметр. Вот и вся смена на сегодня. Поехали вдвоем, он и Никита. Опытный боевик и Волхв. Нормальная группа, которая сможет решить проблему. Девчонка попала в беду. С нормальной трассы уехать в сторону другого поместья – это надо умудриться. Олег утопил ногу в педаль газа и безотрывно смотрел на шоссе, а Никита крутил в руках тюбик помады Алены, который по его просьбе дала Мария. Чужая вещь, хранящая ауру человека, могла навести на своего хозяина. При одном условии, если следящая метка зацеплена на нужного человека, в данном случае круг поисков сужался в пределах десятка метров. «Не обнаруживается?» – прервал молчание Полозов. «Пусто. Деда ощущаю, а девушку нет. Если бы в свое время я подсадил ей метку, проблем не было бы. Кто ж знал, что ей приспичило на ночь глядя ехать в поместье? Только бы успеть». «Княжий не так далеко», — вглядываясь в указатель, мелькающий в свете фар, ответил Олег. «Но перед ним есть парочка ответвлений. Одно ведет к реке, а второе — к фермерскому подворью. Намерены свернуть в поселок, зная, где поместье Назаровых, это какая-то диверсия». «Предполагаешь, что Аленку специально завезли не туда?» – удивился Никита. «А зачем тогда дали позвонить? Она и место указала, где ее искать». «Да лезет разное в голову», – пожал плечами Олег и слегка ссутулился, навалившись на руль. «Лет 5 назад в этих местах, не буквально здесь, а вообще за городом, нехорошие дела творились. Девчонки молодые стали пропадать. Река же недалеко, дикие пляжи. Молодежь любит туда ездить до сих пор. Вот и повадилась какая-то тварь там насиловать и убивать. Полиция этого маньяка искала долго да безуспешно. Обратились к нам за помощью. Не скажу, что быстро, но вычислили, поймали. 6 душ забрал. Вот так, Никита. Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом на себе волосы рвать». «Что с убийцей? Надеюсь, не дали пожизненные?» «Ты что, с таким резонансом?» — хмыкнул Полозов. «Его наши ребята еле живого на руки полиции передали. Вздернули, конечно. Казнь была показательной. Такие вещи нельзя прощать. Будущим поколениям наука». Олег стал притормаживать. В свете фар Никита успел прочитать на дорожном знаке «Княжье, 2,5 километра». «А что вообще за княжье?» – с любопытством спросил молодой Волхв. «Это вотчина господина Комарова Семена Аркадьевича, знатного аристократа и мецената нашего города», – менторским тоном проговорил Олег, поглядывая по сторонам. «Он, кстати, входит в клан Городецких, довольно влиятельный и богатый». «Все кланы богатые», – рассудил Никита. «Городецкие держат в своих руках все речные перевозки в губернии. В клан входит 40 мелких дворянских родов. Мне интересно, как дед умудрялся все эти годы не попасть под влияние этого клана». «Ничего странного», – пожал плечами Полозов. «Ваши родовые земли здесь были изначально, даже грамота от императора имеется. Все есть в архивах. Тебе не помешает изучить этот вопрос, потому что скоро начнутся гнилые наезды. Увидят, что молодой да неопытный нарисовался, и появятся соблазны тебя прижать. А ты ведь не здесь живешь, а в Петербурге. Минимум 5 лет поместье пустовать будет. Старик, увы, плох. Никто не вечен». «Земли Городецких не примыкают вплотную к нашим», — возразил Никита. «А границы установлены местным губернатором в 1790 году на совместном обсуждении 2 родов. Тоже грамота есть. Хранится в банковской ячейке. Копия в домашнем архиве». «Никита», — Олег повернул голову и внимательно посмотрел на юношу. «За вкусный кусок Городецкие обязательно полезут в драку. Тебе не выдержать. Думаешь, дед зря с нами заключил договор на такой большой срок с обязательным продлением? Все он прекрасно знает и ситуацию просчитывает на годы вперед». «Все меня хотят сожрать», — грустно усмехнулся Никита. «А я вокруг пока тишину наблюдаю». «Смотрят, оценивают», — Полозов еще снизил скорость машины. Они въехали в поселок. Ничем не примечательные строения, в большинстве своем бревенчатые избы, где новые, а где подлатанные и упрятанные под обшивку современных облицовочных панелей. Центральная улица асфальтирована и освещена фонарями. Возле каждого дома палисадники. Из окон льется желтовато-маслянистый свет. Олег объехал весь поселок, но нигде такси-кабриолета не было видно. На улице не было ни одной машины. Рачительные и осторожные хозяева не держали свой транспорт снаружи. «Что будем делать?» Никита пытался хоть как-то просканировать пространство, но толку от амеб не было. Их просто захлестывало аурами большого количества людей, тепловыми сигнатурами мелких и крупных животных. «Давай еще проедем за поселок», — предложил Олег. «Я знаю дорогу, которая ведет к озеру. Небольшое такое, там ключи подземные бьют. Местные частенько отдыхают на берегу, рыбачат, шашлыки жарят. Ты своих шпионов пусти вперед, пусть просмотрят побережье, а вось выловим что-то». Машина зашуршала колесами по гравийке, выезжая за пределы Княжьего, и сразу ее обступила тягучая, как смоль, темнота, вспарываемая яркими фарами. Стало легче. Уйдя в астральное поле, Никита сразу же заметил в серо-зеленом мареве три дрожащие точки. Они находились прямо на границе восприятия, но с каждым мгновением, с каждым проглоченным Рено Соболем метром приближались к центру. «Есть контакт», — негромко сказал Никита. «Вижу три отметки». «Три?» — переспросил Олег, мгновенно гася фары. «Да, они все рядышком, никуда не разбегаются». «Ладно», — решился Полозов и вывернул руль влево, загоняя машину на обочину проселочной дороги. Под колесами захрустели сухие ветки, под днищу протащила жесткую траву, потом все стихло. Потайник выключил двигатель и несколько секунд сидел на что-то настраиваясь. «Где они сейчас?» — поинтересовался он. «Неподалеку». Никита вынырнул в реальность и показал пальцем примерный сектор нахождения отметок. Они вышли из машины, тихо прикрыли двери, и стелящимся шагом стали спускаться вниз по пологому откосу к мелькнувшей между кустами ракиты зеркалу озера. Стояла невероятная тишина. От озера тянуло сыростью и холодом, горьковатый запах полыни щекотал ноздри. Под ногами поскрипывал песок, когда Олег и Никита пошли вдоль берега, который заметно изгибался в левую сторону. В некоторых местах приходилось подныривать под ракитник, опустивший свои ветки в остывшую воду. Потом заросли стали реже, и глазам потайников открылась небольшая полянка с песчаным пляжем и березняком, спускавшимся с верхнего уреза. Можно было разглядеть костровище, обложенные крупными камнями, столик, скамеечки, а чуть дальше сарай, из которого пробивался едва видимый свет то ли фонарика, то ли портативного переносного светильника на батарейках. Полозов жестом показал, что нужно очень тихо и осторожно подойти к сараю. Они оба, крадучись, подобрались к двери. Судя по шарнирам, полотно открывалось наружу. Олег осторожно потянул на себя невзрачную дверь, сколоченную из бросового горбыля. Тщетно, скорее всего, изнутри накинули крючок. Никита прислушался к невнятному разговору за стенкой. Четко выделялись два мужских голоса. Один пытался увещевать, а другой без конца что-то раздраженно бросал односложными фразами. «Что там?» – беззвучно спросил Полозов, доставая из подмышечной кобуры пистолет. Никита показал три пальца и пожал плечами. Он не слышал женского голоса. Если там была Аленка, ей могли заткнуть рот кляпом, чтобы не поднимало шум. Черт знает, что происходит внутри. С досады плюнул, совершенно забыв в горячке и волнении за девушку, что может подслушать разговор с помощью своих специальных жучков. Сделав знак Олегу, чтобы тот не торопился, Никита настроился на прослушивание. «Совсем с ума спятил», — шипел один из находившихся в сарае. «Ты даже телефон у нее отобрал. Смотри, сообщение послала. А если будут искать?» «Я специально дал ей отбить, чтобы подозрений не возникло. Типа машина барахлит, сейчас заедем в автосервис, который есть в поселке», — оправдывался второй. «Мы остановились на трассе неподалеку от указателей. Пока она возилась с кнопками, тихонечко приголубил по темечку. Может, другой способ упаковать придумал?» «Да она до сих пор не пришла в себя, придурок», — раздался нервный смешок. «Хочешь с бревном побаловаться? Давай начинай». «Ты чего завелся, братец? Придет в себя, приходуем. Я ее уже несколько месяцев пасу. Два раза на ее вызов из Вологды приезжал. Диспетчеров опросил. Частенько ездит к Назарову, этому старому доходяге. То ли работает, то ли еще чем другим занимается. Если девки хватится, то не скоро». «И сколько ты собираешься держать ее здесь?» «Ну, сарай же твой, а сюда никто посторонний не сунется. В колем усыпляюще, нормально будет». «Ты еще и с наркотой связался. Да ты, братишка, придурок полный». «Да не наркотик. Радуга. У нас в Вологде умельцы появились. Кристаллы растворяют и вкалывают в вену. Эйфория мгновенная. Сон глубокий и долгий. Добро пожаловать в сказку». Раздался приглушенный смешок, мгновенно прерванный шлепком ладони. «Да заткнись ты! Очухивается, кажется. Кляп пока не вытаскиваем, мало ли!» Никита вышел из состояния прослушивания и кивнул напряженно смотрящему на него Олегу. Потайник оживился, а Волф начал выплетать руны старости железа, накладывая их на шарниры. Мягкий сиреневый отблеск проскочил по дверному косяку и замерцал на петлях, превращая их в ржу, которая осыпалась струйкой на песок. Полозов со всего размаха саданул подошвой туфля по двери. Полотно с гулким хлопком распахнулось внутрь и повисло на массивном крючке. На вошедших ночных гостей с испугом уставились два типа, один из которых явно принадлежал к таксомоторной компании. На нем были форменные синяя рубашка и тщательно отутюженные брюки. Его напарник оказался высоким, ражем детиной с широкими плечами, на которой едва держалась футболка. Этот точно из поселковых, тренировочные штаны с подвязкой, потертые кроссовки. Натянул на скорую руку, видать. Никита мгновенно окинул взглядом небольшой сарай, предназначавшийся для хранения различного рыболовного барахла. На стене висят весла, спиннинги, полки забиты банками, канистрами, от которых несет бензином. Дождевики, плащи, сапоги, садки, морды для ловли рыбы. Возле дальней стены широкие палати, на которых лежит девушка с испуганно вытаращенными глазами, что-то мычит. Руки у нее связаны. «Руки в гору», — сквозь зубы процедил Полозов, демонстрируя пистолет. «Отошли к стене». Оба любителя женского тела шарахнулись в указанное место. Никита сразу бросился к Алене и сорвал с ее запястья веревку. Кляп полетел на пол. Девушка с рыданиями повисла у него на шее. «Так, уроды, вас здесь пристрелить или в полицию сдать?» Полозов, не приближаясь к незадачливым мужикам, приподнял пистолет и для полноты ощущений стал водить стволом справа налево. «Что вы хотели сделать с девушкой?» «Статья за похищение, попытку изнасилования, контакты с распространителями радуги», — Никита решил нагнать жути, — «расстрел без права обжалования приговора. Можно прямо здесь грохнуть. Следствие еще и спасибо скажет». «Да вы что, мужики?» Таксист сломался первым и бухнулся на колени. «Простите, дьявол попутал нас». «А ты меня к себе не привязывай», — вдруг тонко взвизгнул второй похититель. «Это твоя идея была, я только на помощь согласился». «Заткнулись оба», — рявкнул Полозов. «Ты, водила долбанный, говори первым. Чья идея была похитить девушку?» «Моя», — заныл таксист. «Нет, не моя, одного человека. Я ему задолжал большую сумму, а как расплачиваться не знал. Нет таких денег сейчас, и будут ли вообще, не знаю». «Что за долг?» «Брал радугу несколько раз, только не кристалл, а концентрат в шприцах. 10 инъекций за 2000. Вовремя не расплатился, попал на деньги. Надо возвращать». «Стоп», — качнул стволом Олег. «При чем здесь девушка? Зачем она вам? Решили свою похоть потешить или для других дел?» Водитель такси судорожно всхлипнул и, не вставая с колен, сказал такое, что у Никиты едва волосы дыбом не встали. Оказывается, в городе существует какая-то подпольная лаборатория, делающая из кристаллов радуги довольно необычный концентрат, но для опытных инъекций нужны люди. Организаторы решили, что рисковать им не с руки, и прежде чем запустить процесс изготовления на полную мощность, хотят попробовать на никчемном материале, как инъекции влияют на человека, какие пропорции нужны для безопасного применения. Похищаются не только девушки. Для этой цели подходят и мужчины разных возрастов. Таксист точно не знал, какие категории особо предпочтительны, но выходило, по его словам, что-то среднее от 18 до 30 лет. Аленке не повезло в том плане, что ее хотели сначала использовать по прямому назначению, а потом продать в счет долга человеку, который был то ли посредником между лабораторией и покупателями, то ли одним из членов шайки. «А какой смысл похищать людей?» – спросил Полозов, едва сдерживаясь, чтобы не разрядить обойму в этих уродов. «Толкайте дерьмо безмозглым баранам да отслеживайте их состояние. Зачем так палиться?» «Как раз все правильно», – шмыгнул носом таксист. «В подвале за подопытными могут следить постоянно, каждый раз объемы концентрата, чтобы установить точную дозу». «А как же родственники пропавших? Они наверняка шум поднимут. Разве об этом не подумали? Или искали тех, о ком некому позаботиться?» Алена, услышав, что ей грозило, снова стала реветь, щедро орошая слезами куртку Никиты. «Не знаю», – пожал плечами таксист. «Наверное, это не являлось проблемой для заказчика». «Кто этот человек, которому ты должен?» Полозов все еще раздумывал, что делать с людьми, подпирающими стенку сарая. «Знаешь его?» «Имени своего не называл, но он постоянно тирается на купеческом подворье. Даже могу показать». Таксист почувствовал перемену в настроении ночных внезапных гостей и сам предложил вариант, который мог устроить обе стороны. Очень уж заинтересовал рассказ и Никиту, и Олега. Навязчивое наступление магического кристалла уже набило оскомину, и этим делом пора заниматься не только коллегии иерархов, но и полиции. Насколько Никите было известно, Коростелев готовил обширный доклад на эту тему для императора. Оставалось надеяться, что государственная громоздкая машина наконец развернется в нужную сторону и начнет эффективную работу. «Ты, мразь, вставай с колен и топай на улицу!» Полозов показал тайный жест Никите, и тот кивнул, полностью согласный с его решением. Водитель, который мгновенно побледнел, на шатающихся ногах направился к выходу под присмотром Олега. Никита же, прошептав на ухо Алене, чтобы она тоже выходила, красноречиво посмотрел на второго клиента. «Эй, мужики, а со мной что?» – заволновался здоровяк, нутром почуявший неладное. «Не берите на душу грех, нельзя это?» «Христианин, что ли?» Оставшись с ним наедине, Никита с хрустом размял суставы пальцев. «О душе вспомнил, тварь! Греха нет, есть преступление, и за него надо отвечать!» «Парень, успокойся, мы можем договориться!» «Он твой брат?» – неожиданно сменил тему Никита. «Васька-то, ага, двоюродный, но мы редко общаемся, он все больше в городе со своими друзьями, интерес у нас разный, говорит». Заторопился здоровяк, делая шаг вперед. Никита разгадал его намерение и активировал плетение сна, которое тут же вырубило мужика. Тот грузно осел на землю, голова со стуком приложилась к стене. Подойдя к нему, Волхв запустил процесс стирания памяти последних 10 часов. Пусть проспится здесь до утра. «Все нормально?» – поинтересовался Полозов, когда Никита аккуратно приставил выбитую дверь на место. «Да, уснул бедолага от переживаний», – кивнул парень, обхватывая бросившуюся к нему девушку за талию. «Да нормально все, Алена, все живы, никто не помер. Пока». Таксиста опять затрясло от ужаса. От людей, внезапно появившихся в укромном месте, да еще ночью, когда, казалось бы, вероятность обнаружения была нулевой, веяло дикой силой и безразличием к чужой жизни. Он даже бежать не пытался, застыв на месте, скованный невидимой силой, целиком завладевшей его разумом. «Где твоя машина?» – Полозов слегка встряхнул водителя за плечи, чтобы тот очнулся. «А, там наверху осталось, в кустах», – мотнул головой мужик. «Пожалуйста, не надо меня убивать, я извиняюсь перед девушкой, дьявол попутал меня». «Да заткнись ты, мразь!» – шепотом рявкнул Олег. «Пошел наверх к машине. Давай шевели ногами. Нормальные люди уже спят давно, а мы с тобой возимся. Вот честно, есть желание грохнуть тебя на месте и в озере труп спрятать. Хватит на землю падать!» Таксиста под бдительным присмотром довели до машины. Никита первым делом запомнил номер кабриолета, напичкал его ауру следящими жучками, не забыв подцепить их и на трясущегося мужика. «А теперь слушай меня, вошь лобковая». Полозов был реально взбешен. «Завтра покажешь мне этого человека. Встретишься с ним, скажешь, что у тебя есть товар. И не вздумай, сука, языком трепаться. Господин Волх в тебе подсадил смертельное плетение. И если хоть одним словом обмолвишься о нас, сдохнешь в этот же день. Ты все понял?» «Волх...» Вовсе обомлел водитель и стал оседать на негнущихся ногах. Полозов подхватил его и с силой запихал в салон машины. «Ты все понял?» «Да», — лязгая зубами, ответил тот. «Когда встреча с твоим кредитором?» 8 вечера на парадной площади». «Слушай внимательно», — Полозов навис над таксистом, облокотившись на дверцу. «За тобой будут следить издали. Тебе нужно лишь точно обозначить этого человека, а дальше не твое дело. Усек, мразь? Если ты обманул нас, труда найти тебя не составит. Номер машины мы запомнили, отследить твою ауру не составит труда. Теперь дергай отсюда, пока я не передумал». Кабриолет взвыл на высоких оборотах, резко рванул вперед, развернулся на полянке и выехал на проселочную дорогу. Через пару мгновений только далекий свет фар по верхушкам придорожных тополей говорил о сумасшедшей гонке, устроенной незадачливым похитителем. Алена вся дрожала, прижавшись к Никите, и даже сейчас не хотела от него отходить ни на шаг. «Ну что, едем в поместье?» – ласково спросил Волхов. «Хватит на сегодня приключений?» «Я уже с жизнью попрощалась», — голос девушки дрожал. «Такой жути еще ни разу не испытывала». «Впредь поездки домой и обратно на работу будешь согласовывать со мной», — жестко сказал Полозов, когда они шли к оставленному в кустах Рено Соболю. «Постараюсь решить эту проблему. Может, выделю машину для такого случая». «Я и так только на выходных езжу», — понурилась Алена, садясь на заднее сиденье машины. «Анатолий Архипович меня отпускает без проблем на сутки». «Боюсь, сейчас он пересмотрит этот график». Олег без спешки доехал до асфальтированной трассы. «Если бы дело только в этих маньяках было, оказывается, все серьезно». «Зараза расползается», — согласился Никита, напряженно думая о сложившейся ситуации. Нужно срочно переговорить с иерархами, чтобы доклад как можно быстрее ушел к императору. Ты справишься, Олег? Я не смогу тебе помочь. Завтра улетаю в Петербург. Не волнуйся, в моей группе 6 человек. Справимся. Поговорю со стражем, подтянем ресурсы. Накроем гнездовище. Патриарх, на удивление, спокойно отнесся к приключениям Никиты и Олега, только сухо сказал женщинам, чтобы увели Алену и дали ей успокоительных таблеток. Терпеть не может слез, когда все благополучно закончилось. Потом приказал Сашке достать бутылку коньяка и разлить по рюмкам. Пододвинул одну правнуку. «Пей, без разговоров», — буркнул он. «Знаю, что алкоголь у тебя не в чести. Пей, расслабься, рассказывай, Олежка». Усевшись в кресло, он внимательно слушал Полозова, изредка морща лоб и беззвучно шевеля губами. Никита понемногу отхлебывал из рюмки терпкий напиток, удивляясь, что патриарх точно уловил его состояние. Действительно, сжавшийся в комок организм стал потихоньку расслабляться, а в желудке появилось приятное тепло. «Гнусь какая-то творится», – зло бросил Анатолий Архипович, когда Олег закончил рассказ. «К губернатору идти смысла нет, все равно пока окрика из столицы не будет, здесь никто задницу не оторвет от стула. Ты уже что-то придумал, Олежка?» «Есть одна идея, но надо дождаться встречи этого дурака Васьки с кредитором. Мы отследим его перемещение, контакты, где живет, работает. Обязательно выясним, где у них лаборатория», – Полозов призадумался. «Только ликвидация, Анатолий Архипович, иного пути не вижу». «Молодец, не дрейфишь», – одобрительно сказал патриарх. «Я бы тоже не рассусоливал с этой погонью. Только будь внимателен, чтобы невинные не пострадали». «Обижаете, Анатолий Архипович», – потайник усмехнулся. «Я, пожалуй, пойду спать», – мельком посмотрев на часы, Никита поставил пустую рюмку. «Уже второй час ночи, завтра еще в столицу лететь». «Отдыхай, сынок», – кивнул старик. «Я Олежку задержу немного. Вон, полбутылки коньяку недопитого осталось». Мужчины сдержанно засмеялись. Никита только покачал головой. «Это хорошо, что здесь без него разберутся. Потайники сделают все чисто, можно не беспокоиться. Распространителям радуги можно заранее искать место на кладбище». Зайдя в комнату, включил телефон, который пришлось поставить на беззвучный режим, когда крутились возле сарая. Оказывается, пропустил десяток звонков от Тамары и кучу сообщений. С любопытством прочитал их. С самого первого из них в виде «Ты почему не отвечаешь на звонки?» до «Назаров, я тебе голову отверну, когда вернешься». Накал только возрастал. Среди них затесалось одно важное. В столицу приехал профессор Кошкин, который будет осматривать Тамару, причем уже завтра. Цулукидзе тоже согласился. Никита испытал нешуточное облегчение. С Ольгой тоже все прошло нормально. Встретили в аэропорту, поселили во дворце Меньшиковых. Как ни странно, целители благосклонно отнеслись к просьбе княгини Надежды Игнатьевны поприсутствовать молодой девушке из провинции на сеансе лечения. Отбив ответное сообщение, завтра к вечеру буду дома, все расскажу при встрече, он завалился в постель. И как только голова коснулась подушки, мгновенно заснул, уверенный в благополучном исходе. Иначе и быть не могло.